Осел и соловей. Осел, увидев соловья, и говорит ему: «Послушай-ка, дружище, ты, сказывают, петь великий мастерище. Хотел бы очень я сам посудить твое, услышав пение, велико ль подлинно твое уменье?» Тут соловей являть свои искусства стал, защелкал, засвистал, на тысячу ладов тянул, переливался, то нежно он ослабевал, и томный вдалеке свирелью отдавался, то мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. Внимало все тогда любимцу и певцу Авроры. Затихли ветерки, замолкли птичек хоры и прилегли стада. Чуть-чуть дыша, пастух им любовался, и только иногда, внимая соловью, пастушке улыбался. Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом, «Изрядно, — говорит, — сказать не ложно, тебя без скуки слушать можно. А жаль, что не знаком ты с нашим петухом. Еще б ты более навострился, когда бы у него немножко поучился». Услыша суд такой, мой бедный соловей вспорхнул и полетел за 39 полей. Избави Бог и нас от этаких судей.